Вслух перед всеми рабынями вестник сказал Пенелопе: «Прибыл обратно в Итаку возлюбленный сын твой, царица». Но свинопас подошел к Пенелопе и на ухо все ей, что Телемах повелел рассказать, прошептал осторожно. Кончив рассказ и исполнив свое поручение, царский дом он оставил и в поле к свиньям возвратился поспешно. Но женихи, пораженные, духом уныли. Покинув залу, они у ограды высокого царского дома рядом на каменных гладких скамьях за воротами сели. Так говорить им тогда Евримах, сын Полибиев, начал: «Горе нам! Дело великое сделал, так смело отправясь в путь Телемах. От него мы подобной отваги не ждали. Должно нам черный, удобнейший к бегу корабль изготовив, в нем мореходных отправить людей, чтобы они убедили наших товарищей в город как можно скорее возвратиться». Кончить еще не успел он, как с места на пристань взглянувши, только что к брегу приставший корабль Амфиному смотрел там. Снасти и весла на нем убирали пловцы. Обратясь с радостным смехом к товарищам, так он сказал: «Не трудитесь вести своей посылать понапрасну, они возвратились. Видно, их Бог надоумил какой, или увидели сами быстро бегущий корабль, и настигнуть его не успели». Так он сказал, те, поднявшись, пошли всей толпою на пристань.